Глава 5. В осаде. Деревня Радимичей. А разбойничков вои проворонили. У Свена какой был приказ? Всех впускать, никого не выпускать. Но если в деревню полезет большая ваташка, не медлить. А разбойнички, видать, секреты и караулы русов определили загодя. И перехитрили. Пустили открыто только троих, отвлечь. Трое — это немного, их останавливать не стали. Да вот за тремя явными просочилось еще десятка два оставшихся незамеченными. А это уже для секретов моровских совсем стыдно. В общем, только сели Илья со товарищи завтракать, а тут, откуда ни возьмись, целая прорва жаждущих отправить их за кромку. Хорошо, что Илья к угрозе нашествия Соловичей отнесся не в пример серьезнее Свена, который, услыхав новость, только фыркнул. Но Илью все же послушался, бронь вздел, как и все. Завтракали княжич с Возгорем и Гудмантом, как ни в чем не бывало, хоть и в броне. Четвертой с ними была Жерка, со связанными на всякий случай ножками, но допущенной к общей трапезе, во время которой Илья намеревался склонить ее к нужному разговору. А вот Миловид трапезничал отдельно, на вершине священного, увешанного дарами дуба. Вот с него-то отрок Моровский и затрещал сорокой, упреждая своих о том, что враги близко и их много. Вовремя поспел. Забор вокруг общинной избы годный, высокий, крепкий. За таким и оборониться можно. Но не втроем против нескольких десятков. Слишком длинный. Так что, когда во двор общинной избы полетели стрелы, Илья, Возгарь и Гудмунд уже домчались до дома, и дождь и стрел всего на миг, но опередили. Общинная изба просторна и для обороны неудобна. Двери большие и слабые. Два окна без ставен, а главное — крыша из коры и смолы. Пары стрел довольно, чтобы полыхнуло. Долго не продержаться. Однако Илья надеялся, долго и не потребуется. Сорвал рог с пояса, дохнул в него дважды, долго и коротко. Враг у ворот. Затем еще трижды. Все ко мне. И метнулся к окну, натягивая лук. Выстрелить не успел. Только пригнуться, потому что в окно, опережая, влетел целый рой стрел. И еще один во второе окно. Били, судя по полету стрел, с забора. «Гудмунд, к выходу! Дверью прикройся!» — крикнул Илья по-нурмански, а сам встал за опорным столбом, так, чтобы из окон не видно, а вход как на ладони. Отметил, Возгарь тоже хорошо схоронился, за печью. Теперь следующий удар за лесовиками. Хватит ли у них наглости самим в избу лезть, или осторожность проявят, подпалят крышу и подождут, пока русы наружу не полезут. Или вообще дёру дадут, потому что сигнал Ильи наверняка слышали. И то, что подмога вот-вот поспеет, уж точно сообразили. Лесовики повели себя храбро. Мощный удар в дверь, которая распахнулась легко и настежь, потому что не заперта. Для разбойников сие оказалось неожиданностью. Четверка, державшая таран бревно, так с разгону и влетела внутрь вместе с бревном, которое они не сообразили бросить. Двоих тут же положил Гудмунд, сунул копьем прямо из-за дверей. Двух других надел на стрелы Возгарь. Одного в грудь, второго, более шустрого, в спину. Илья стрелять не стал, ждал. Дождался густого залпа в открытую дверь. Часть его приняла на себя печь, часть — бревна стен. Затем новая атака. Разбойники решили использовать воз, стоявший во дворе. Подкатили его к дверям, и пока часть лупила поверх бортов, не давая Возгарю высунуться из-за печи, другие гуртом полезли под днищем в избу. Причем учли, что слева их ждет Хакпьёст Нурмана, и потому сразу взяли правее. Где их и встретил Илья. С мечами, потому что в тесноте рукопашной они удобнее лука. Двоих Илья зарубил в пару ударов, остальные четверо успели схватиться за луки. И им на спины обрушился Гудмунд. Щит, которым он прикрылся, вмиг истыкали стрелы, с такого расстояния прошившие основу насквозь и в ней же увязшие, не причинив Нурману вреда. Огромное копье Гудмунда оказалось куда смертоноснее. Илья тоже не дремал. Зарубил одного из стрелков, попытавшегося смешной защититься от меча франкской работы древком лука, а второму подрубил ногу пониже колена, заодно уклонившись от стрелы, пропевшей над шлемом. Возгарь же, воспользовавшись суматохой, выкатился из-за печи и укрылся за одним из идолов, в промежутке успев угостить стрелой одного из тех, что били поверх воза. Однако враг не дремал. Стрелы полетели в одно из окон, причем довольно метко. Одна ударила в шлем Ильи повыше надглазья и вскользь, а вторая лупанула в грудь с такой силой, что Илья пошатнулся. Впрочем, большая часть гостинцев досталась не ему, а Нурману. Штуки четыре угодили Гудмунду в спину, и еще одна сорвала барницу. На проворстве Нурмана обстрел не сказался. Гудмунд мгновенно присел, развернувшись и прикрывшись истыканным щитом, и уже в таком не слишком удобном положении гигантской лягухой отпрыгнул к стене, оказавшись в слепой для лучников зоне. Илья тем временем укрылся за дверной створкой, позиции не самой удобной, но пока более-менее безопасной. Следующий ход снова за разбойниками, и они его сделали. Но совсем в другом направлении. Наконец-то подоспела подмога. Рык Нурманов «Берегись, я иду!» прокатился над деревенькой, и обстрел тут же прекратился. Илья тут же выскочил из укрытия. Опоздал. Двор был пуст. Ни разбойников, ни жерки. Улизнула шальная девка. Илья на пару с подскочившим Гудмундом даже не откатили, отшвырнули упершийся в двери воз, выскочили из избы и столкнулись с ворвавшимися во двор Нурманами, за которыми спешили остальные. «Успели!» — обрадованно заорал Малига. «Какого драного лешего!» — взвыл Илья, понимая, что весь его хитрый замысел разваливается на глазах. «Татей, берите, проводи вас тур! Татей!» Но поздно. Вместо того, чтобы, как планировалось, обложить деревеньку и взять в оборот угодивших в ловушку разбойников, все русы дружно бросились спасать своего княжича. Спасли, ясное дело. Однако вместо похвал удостоились самой ярой ругани, на которую был способен Илья. То есть его вина в случившемся тоже имелась. Второй сигнал «все ко мне» явно был лишним. Но неужели нельзя было подойти тихо, без грозного рева и топота? «Тихо!» — рычал Илья в бешенстве. «Они все были тут! Всех бы сразу и накрыли!» «Всех не накрыли бы!» — вмешался Меловид, не испугавшись гнева княжича. «Они и сторожей оставили. И те засвистели раньше, чем заорали Нурманы». Главный Нурман Свен Неудача помалкивал. Потупил глазки, аки скромная девица. Стыдно ему. Просрал победу опытный воин Свен. Даже секретов в окрестностях деревеньки не расставил, хотя Малига его предупреждал. Илья сплюнул в сердцах, бросил Малиге: «С трофеями разберись!» и отправился заканчивать завтрак. Спешить уже было некуда. Догонять лесовиков в их собственном лесу все равно, что за рыбой в море гоняться. Да и пусть бегут. Пусть плетут петли, прячут след, как пожелают. Тот след, по которому они ушли, Илье не нужен. Ему нужен тот, по которому они пришли. Но это на крайний случай. Теперь он знал, есть в деревне те, кто знает, где логово Соловичей. А раз знают, то расскажут и покажут. Мало кто умеет хранить тайны, если правильно задавать вопросы.